Глава 5. Анжа. Неизвестно кто. В темноте я вижу очень хорошо, получше эльфов. Слух, должна признать, у ушастых превосходит мой самую малость, а зрения нет. Как умею глаза отводить и бесшумно передвигаться, остальные убедиться уже успели. Поэтому сомнений, что должна идти именно я, ни у кого не возникло. К тому же все прекрасно понимали, дерусь я намного лучше любого из них, как с оружием, так и без. Сначала не хотели верить. Но после нынешнего боя больше сомневающихся не осталось. Хотя по-прежнему продолжают считать князя Вадима лучшим мечником. Из чего им такое в голову взбрело? Мол, их священный меч другого просто не выбрал бы. Выяснила у вернувшегося разведчика, где спит хозяин трактира и главный в четверке, который выглядел побогаче и занимал отдельную комнату. Не сомневаюсь, и тот, и другой просто обязаны хоть что-то знать. Проскользнула никем не замеченной, даже собаками, в трактир и быстро отыскала нужные комнаты. С главарем проблем не возникло, тихо вошла, позаботилась о том, чтоб без моего желания уже не проснулся, и выволокла в окно. С трактирщиком так просто не получилось, и вовсе не потому, что он спал не один. Его самого и жену, или просто толстую тетку, усыпила даже легче, чем перед этим воина. Они на пару храпели так, что можно было мебель ронять, все равно никто не услышит. А вот вытащить... Я, конечно, сильная, но такую тушу, да еще и без шума не унесу. Вот на такой случай двое оставшихся монахов и пригодились. Не завидовала я им. Тащить пленника до лесочка еще то удовольствие. Это магам хорошо. Поставил полок молчания и допрашивай где хочешь, не опасаясь, что весь трактир криками пытаемого перебудешь. Но я как-нибудь и простыми методами обойдусь. Как оказалось, трактирщика тащили зря. Он ничего не знал. Вернее, мог очень подробно рассказать. И охотно рассказывал даже без применения пыток и других методов воздействия. Тем более, что мы у него вовсе не деньги требовали. Когда и сколько воинов прошло через его заведение? На какое время остановились? Что ели и пили? Сколько за это заплатили? В каких комнатах ночевали? Клялся любыми богами, что не врет. Мол, у него все записано и готов в любой момент свою книгу показать. Книга — это, конечно, хорошо, но мы предпочли поверить на слово. Память на все, что связано с трактиром и торговыми операциями, у этого толстяка оказалась идеальной. Своими подозрениями насчет того, чем все эти люди тут могли заниматься, он делился менее охотно. По его мнению, все дело в контрабанде. Занятие по местным меркам обычное. Только не был до конца уверен, сами ли его новые клиенты товар возят или грабят других контрабандистов. Более склонялся ко второму в силу слишком уж большого количества народу, хотя не исключал, что одно другому не мешает. «И кто тут всем заправляет?» — спросила я. «Не знаю», — ответил трактирщик. Потом спохватился и быстро добавил. «По имени не знаю. Не представлялся и вообще у меня ни разу не ночевал. Только иногда приезжал, причем совсем ненадолго. Всегда с охраной и боевым магом. По всем приметам, завтра, самое позднее, послезавтра тоже будет». Закончив допрос трактирщика, перешли к воину. Второй пленный таким словоохотливым не оказался. Но и он продержался недолго. Оказалось, что прекрасно знал, кто я такая. Причем по каким-то непонятным причинам был сторонником самой страшной части слухов, той, что причисляла меня к нечисти из самого сердца проклятых земель. Обещание, что скормлю своим слугам, на него очень подействовало. Больше всего боялся превратиться в ходячего мертвеца. «Поклянись, что после того, как все тебе расскажу, обязательно отрубишь мне голову!» — потребовал он. «Клянусь!» — легко согласилась я. «Нет, не так! Поклянись проклятыми землями, темными богами, сердцем дракона, кровью вампира, алтарем Слика и своим мужем, князем Вадимом!» «Ну и набор предрассудков и суеверий! Подобное не от любого крестьянина услышишь! Этот же не просто наемник, а командир, пускай и мелкий!» Но я не стала объяснять ему всю глупость, противоречивость и необязательность к исполнению такой клятвы, а просто повторила то, что он хотел. Однако и после этого словоохотливости пленник не проявил и сам ничего не рассказывал. Отвечал на задаваемые ему вопросы без попыток лжи и не более. В трактире на данный момент находились 4 тройки, одна из которых была в непосредственном подчинении у допрашиваемого. Это мы и так знали. Он и пришедших этим вечером наших монахов посчитал. Те пароли не называли, но это случалось постоянно. Такие наемники обычно дожидаются начальства, которое решает, что с ними делать. Еще днем прискакал упущенный мной сторож. Расписал нападение на отряд ярчайшими красками. Нечисть, оказывается, уничтожила торговый караван, потом приняла его облик и таким образом смогла взять врасплох устроивших ловушку. Кого там только не было. Темные боги лично с неба не спускались, но все остальные присутствовали. Живые мертвецы, оборотни, вампиры, стая драконов. Естественно, ему никто не поверил. Однако исчезновение целого отряда, отправившегося по наводке, оставалось фактом. Вот и спроводили паникера к начальству, чтобы там свои байки рассказывал, а то никому не хотелось пересказывать услышанное, но и не докладывать было никак нельзя. В общем, логичный поступок. Сам придумал, сам и доказывай. Последнее допрашиваемый говорил уже не так уверенно. Увидев меня, начал подозревать, что часть рассказа могла оказаться правдой. Не стала его разубеждать. План был простой, опять гениальный. Захватить всех еще спящими, потом занять их места и дожидаться начальства. Все это мы проделали без проблем, чисто и без шума. Не стоит даже упоминания. Ждать до послезавтра не пришлось. Гости явились уже к полудню следующего дня. Встречал их сам трактирщик. Очень милый человек. Сразу согласился нам помогать. Даже уговаривать не пришлось. Начальство. 2 человека, один из которых, несомненно, маг. Прибыло под охраной 2 десятков воинов. В зале их ждала вполне обычная картина. 3 тройки и 1 четверка наемников, рассевшихся по периметру помещения. Мне самой пришлось даже шлем надеть, что прогов и ушей видно не было. Не люблю этого дела. Если что, глаза предпочитаю отводить. Или в крайнем случае капюшон набросить. Только тут по-другому не очень получалось. Еще иллюзию могу изобразить, но опять же неизвестно, какой маг попадется. Охрана, как и предполагалось, расселась по свободным местам и оказалась в нашем окружении. «Где Крин?» Сразу обратился главарь к трактирщику. «Болеет», — ответил тот. «И чем же?» — подозрительно спросил уже маг. «Мне не говорил, но вина со своими людьми он вчера заказывал больше, чем обычно. Да и ночь у них длинной получилась. Мне тоже пришлось не спать». «Понятно. Зови». Трактирщик, довольный тем, что удалось обмануть мага, побежал наверх. Настолько быстро, насколько это вообще было возможно при его комплекции. Все шло точно по плану. Хотя момент с магом с самого начала являлся довольно скользким. Сама я умела и подробно объяснила хозяину трактира, но не было абсолютной уверенности, что у него получится с первого раза. Маг разума, даже если специально не обращает внимания, все равно почувствует прямую ложь. Так и получилось. Да и не успел он понять, насколько сильно и в чем его пытаются обмануть. А затем, когда задал вопрос и следил внимательно, трактирщик говорил исключительно правду. Вино действительно заказывалось и чуть больше, чем обычно. Ночь получилась длинной. Сам трактирщик тоже не спал, причем по вине наемников. Не придерешься. Дальше совсем просто. Все разумные, и маги в том числе, не любят задавать глупых вопросов, когда имеют возможность сделать собственные, очень умные выводы. Вот и маг решил, что нужный им человек просто пьяный у себя в комнате спит, а хозяин врет, чтобы его прикрыть. Обычное дело. Уход трактирщика был заранее оговоренным сигналом к действию. Ему самому эта часть плана особенно понравилась. Мага и главаря опять взяла на себя я. Только на этот раз они были нужны живыми. С 2 десятками наемников монахи справились и без меня. Большинство даже из-за столов повыскакивать не успели. В смысле, разбойники не успели. Монахи как раз наоборот. Хотя если бы поставили себе такую цель, наверняка смогли бы уложить многих, даже не вставая. Позже выяснилось, что маг на самом деле был не опасен. Его главной специализацией оказалась магия разума и ехал сюда для выяснения обстоятельств случившегося. Видел ли кто еще стаю драконов и прочие ужасы? У гонца ко времени допроса уже было с головой не совсем в порядке, и магия разума не давала однозначного ответа на вопрос, говорит ли он правду или врет. Шивар, монах-воин. После того, как грабители караванов избрали этот трактир своей постоянной базой, крестьяне из соседней деревни, что стояла рядом с дорогой, сюда захаживать перестали. Хватило нескольких показательных драк, вернее, избиений, чтобы уяснили, пить куда лучше дома, а не по кабакам шляться. Трактирщик в накладе не остался, так как новые клиенты всегда аккуратно расплачивались, да и съедали и выпивали куда больше крестьян, да и ночевать оставались, что тоже деньги. И главную его статью доходов путников, что иногда тоже останавливались на ночлег, не трогали. Непростые бандиты эти планы разрабатывали, не на один-два налета рассчитывали, и нехорошие слухи вокруг трактира им точно были не нужны. То, что чего-то ждущие наемники, которых в последнее время во всех гостиницах и трактирах королевства хватало, пару раз крестьян отлупили, не событие. Да и били совершенно беззлобно, ни зубов никому не повыбивали, ни костей не переломали. А одного здорового мужика, который сумел из дачи дать, даже похвалили и к себе пригласили. В общем, допрос пленных можно было проводить прямо в трактире, не опасаясь наплыва посетителей. Разве что какой случайный путник забредет, но риск небольшой. «Первым делом маг», — заявила Анжа. «И то, что он может отличать правду от лжи, в данном случае большой плюс». «Всегда думал, что их допрашивать не так просто, а уж магов разума в особенности», — удивился я. «Только не в моем случае», — ответила рогатая. «Смотри, и все поймешь». Как только мы привели пленного в сознание, Анжа сходу ошарашила его заявлением. «Я убила много магов». «Поверил, куда ему было деваться? Такой красавице и без магии разума поверишь». «Могу убить и тебя», — продолжила она. «А могу и не убивать. Даже отпустить живым и здоровым». «На каких условиях?» Сразу же спросил он. «Самых простых. Ты рассказываешь все, что знаешь о тех, кто уничтожает караваны, идущие через проклятые земли. Помогаешь в допросе второго пленного и можешь идти, куда захочешь. Вряд ли тебя будет кто-то искать по другую сторону княжества. Даже материк покидать не придется. В любом случае, южный не рекомендую. Я там бывала. И мне совершенно не понравилось. Жарко и вообще. Да и не мне тебе рассказывать, что маг где угодно хорошо устроиться сможет». Анжа говорила с магом так, будто он уже согласился, и теперь обсуждается вопрос, куда ему лучше ехать после того, как все закончится. Да и думал он, в общем-то, недолго. Можно сказать, совсем не думал. Сразу согласился. Пленный поведал, что инициатива исходила чуть ли не из королевской канцелярии. Но не от тех чиновников, которые давно там служили, а от новых. Так что совершенно непонятно, это их личная идея или используется в качестве страховки. Вдруг не выгорит, тогда останутся виноватыми. А вообще, в последнее время таких очень много понанимали, причем в большинстве своем не местных. Раньше в королевстве и пятой части от того, что сейчас не удалось бы насчитать при всем желании, хотя бюрократии хватало. Структура засад оказалась именно такой, как нами и предполагалось. По несколько наблюдателей на основной дороге с обеих сторон от границы отслеживают караваны, как идущие из княжества, так и туда. Дорога сравнительно оживленная, трактиров достаточно, поэтому несколько крупных отрядов наемников хоть и находятся на самом виду, но подозрений ни у кого не вызывают. Тем более, что их в последнее время во всем королевстве хватает, даже с избытком. Есть возможность маскироваться. В результате достаточно быстро собраться, чтобы устроить засаду, всегда успевают. На случай таких хитрых, как мы, что решают обходить королевство по границе на север или наоборот на юг, к городу со странным названием Волкодав, существуют другие отряды. Один такой мы как раз и разгромили. Уничтожали всех, как купцов, так и контрабандистов. Только светлых эльфов не трогали. Темные этой дорогой вообще не ездили. Почему, маг понятия не имел. Прямой приказ сверху без каких-либо объяснений. Он действительно рассказал все, что знал, как и обещал. Второго пленного допрашивали уже скорее для формальности, не ожидая услышать ничего нового. Маг разума принимал в этом деле участие, и немалое, можно сказать, главное. Его ведь как раз для допросов и посылали, только никто не ожидал, что рабочим материалом станет тот, кого назначили командиром. Оказалось, этот маг – специалист по получению сведений без применения пыток. Входил в контакт с разумом пленного и подавлял его волю, после чего тот сам отвечал на все вопросы. И зря мы думали, что не узнаем ничего нового. К удивлению мага, его формальный командир оказался куда более осведомленным, чем он предполагал. Причем знал не просто чуть больше, а еще и тех, кто связан с этим делом в высших кругах королевства. Сейчас нам от этого никакой пользы, но князю доложить необходимо. Впоследствии может пригодиться. Амулет связи и кристаллы-накопители не только у Анжи имеются. Мне князь Вадим лично вручил с поручением докладывать о самом важном. Особенно если хвостатая какая дурь в голову взбредет. Так и сказал, а еще добавил. Воин она, конечно, хороший, возможно, самый лучший. Но никогда не угадаешь, что выкинет в следующий раз. Когда уходил, услышал, как темная эльфийка ему говорит. Надо же, а я всегда о тебе самом такое думала. С кем поведешься? Ответил князь. Только интересно, кто из вас и от кого набрался? Вообще-то я имел в виду, скорее, Вассель. Дальше не слышал, так как отошел уже слишком далеко.